крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценною кровью. О, услышь, человек, глазу песни моей, что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь? Чем ты платишь ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь? Дар земли, свет зари, радость дней впереди, для тебя счастье и мир обретешь. Дай, Господь, мне понять тайну вечной любви, той, что ты нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду по земле среди бурь, среди грез. Никогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценную кровью.